Глава 12, в которой играют свадьбу, а ветра танцуют. День свадьбы начался с того, что Хрумса разбудила меня криком. «Вставай! Сегодня твоя свадьба! Хватит спать! Подъем!» Я открыла глаза и увидела сову, которая прыгала по подоконнику в каком-то странном возбуждении. «Хрумса, сейчас только рассвет!» «Именно! Рассвет свадебного дня! Самый важный день в твоей жизни! Нужно готовиться!» «Свадьба только вечером!» «И что? Тебе нужно помыться, причесаться, одеться, вплести ленты, надеть украшения, выпить специальный чай, который готовят невестам, послушать наставления старших женщин?» Выпалила она без остановки. «У нас море дел!» Я застонала и натянула одеяло на голову. Через секунду Хрумса начала уже резво скакать по мне. «Хрумса!» «Я предупреждала! Подъем, крылышко! Твой шаман ждет!» Дом наполнился женщинами еще до того, как я успела позавтракать. Руфса, тетушки, бабуля, мать Йовна и еще 5 женщин, чьи имена я не успела запомнить. Все с корзинами, свертками, какими-то баночками. «Девочка, садись», — скомандовала Руфса, усаживая меня на стул. «Сейчас будем делать из тебя невесту». Следующие несколько часов прошли в тумане. Меня вымыли в бане с особыми травами для сияния кожи, вытерли полотенцами, которые пахли хвоей и мятой, намазали какой-то ароматной мазью для мягкости, расчесали волосы березовым гребнем, напевая старинную песню о счастливом браке. А потом начали одевать. Сначала тонкая белая рубаха из льна, потом теплая и мягкая нижняя юбка, затем свадебная юпа. Она была невероятной. Темно-синяя, почти черная, расшитая серебряными и золотыми нитями. На подоле был узор из оленей и птиц. На груди вышиты символы 4 сторон света. На рукавах знаки плодородия и защиты. «Это юпа моей матери», — тихо сказала Руфса, застегивая серебряные пуговицы. «Она носила ее на своей свадьбе, и ее мать до нее, а до этого бабушка. Теперь твоя очередь». У меня на глазах выступили слезы. «Я не знаю, что сказать». «Скажи спасибо и носи с честью». «Спасибо. Буду носить с честью». Поверх юпы повязали пояс. Широкий, кожаный, с медными бляшками, каждая из которых изображала духа хранителя. На шею надели ожерелье из серебряных монет и красных бусин. На запястье — браслеты с бисером. В уши продели серебряные серьги в форме оленьих рогов. А потом начали плести волосы. 2 косы, как положено женщине на пороге брака, но в косы вплели белую, желтую, зеленую и синюю ленты. Да, ленты 4 ветров. Когда они коснулись моих волос, я почувствовала тепло. Как будто ветра разом обняли меня. «Готово!» — объявила бабуля Давдна, отступая в сторону. «Посмотри на себя, деточка!» Мне дали зеркало. Я не узнала себя. В отражении была молодая красивая женщина, сияющая как солнце и одетая как северная принцесса. Волосы блестели, кожа светилась, глаза горели. «Это я?» «Ты, девочка», — подтвердила Руфса. «Самая прекрасная невеста, которую видела тундра». Женщины загалдели, соглашаясь с ее словами. А Хрумса на подоконнике вытирала глаза крылом. «Я не плачу», — всхлипнула она. «У меня просто что-то в глаз попало». «Хрумса, ты все же плачешь». «Нет, древние духи не плачут. Мы просто эмоционально выражаемся». Иску я увидела только на церемонии. Он стоял у священной березы, одетый в традиционную одежду шамана. Темная рубаха с вышивкой, расшитая серебряными нитями. Широкий пояс с символами ветров. На плечах накидка из оленьей кожи, украшенная перьями и костяными амулетами. Волосы заплетены в косу, перевитую кожаными лентами. В руках был его бубен. Иску был невероятно красивым. Когда я подошла, он посмотрел на меня, я увидела, как расширились его глаза. «Тива», — прошептал он, — «ты слишком много», — забеспокоилась я. «Идеальная», — успокоил он и взял мою руку. «Совершенно идеальная». Вокруг березы собралась вся община, все в праздничных одеждах, с цветами и лентами. Дети бегали и смеялись, старики сидели на скамейках, одобрительно кивая. Йовна и его свадебная стража выстроились в почетный караул с украшенными палками. А в стороне, чуть поотдали от людей, стояли 4 знакомые фигуры. 4 ветра пришли на нашу свадьбу. Саму церемонию проводила Руфса, как старейшина общины. «Мы собрались здесь, под священной березой, чтобы соединить 2 жизни», — начала она громко и торжественно. «Иску Ломполу, сын Оайи, Ноайди Тундры, и Тиева Раконин, дочь Севера, Нуэйте, мастер бытовой магии, починившая небо». Люди зааплодировали. Руса подняла руку, призывая к тишине. «Брак — это не просто союз двух людей. Это союз двух семей, магий и судеб. Это обещание идти вместе по снегу и ветру, в холод и тепло, в радости и горе». Она повернулась к Иску. «Иску Ломполу, ты готов взять эту женщину в жены? Защищать ее, заботиться о ней, делить с ней свою силу и свою слабость?» Иску посмотрел на меня. «Готов», — твердо и уверенно сказал он. «Всем сердцем готов». Руса повернулась ко мне и спросила. «Тиева Раконин, ты готова взять этого мужчину в мужья? Поддерживать его, любить его, делить с ним свою жизнь и свое сердце?» Я сжала руку Иску и ответила. «Готова. Всем сердцем готова». Руса улыбнулась. «Тогда, по традиции наших предков, обменяйтесь дарами». Иску достал из-за пояса небольшой сверток и развернул. Внутри лежал нож. Рукоять из оленьего рога, а лезвие из серебра, на котором были выгравированы символы защиты. «Это нож моего деда, Хениша», — сказал Иску. Он передавал его своей жене в знак того, что она теперь защитница дома и хранительница очага. «Теперь я передаю его тебе, Тиева». Он протянул мне нож. Я осторожно взяла его, чувствуя тяжесть. «Спасибо. Буду беречь». Потом пришла моя очередь. Я достала свой дар — амулет. Маленький, костяной, который я вырезала сама. На одной стороне был символ ветра, а на другой — символ крыла. «Это амулет соединения», — объяснила я. «Ветер и крыло всегда вместе, как мы с тобой». Иску взял амулет, и я увидела, как в его серых глазах вспыхнул восторг. «Я буду носить его всегда». Руса подняла руки к небу. «Духи севера, ветра тундры, свидетели этого союза, признайте этих двоих мужем и женой». И ветра ответили. Все четверо. Северный, восточный, южный, западный закружились вокруг нас. Подняли воздух снег, листья и лепестки цветов. Создали вихрь, красивый и мощный, который поднял нас над землей, дав почувствовать магию клятв. А потом ветра мягко опустили нас обратно. «Союз благословлен», — прошептал северный ветер. «Да будет так», — согласились остальные. Руфса широко улыбнулась. «Именем общины Ло Айванги и духов Севера я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг друга». Иску не надо было повторять дважды. Он притянул меня к себе и поцеловал. Да так долго и нежно, что люди засвистели и захлопали. После церемонии начался пир. Жители поселка расселись за длинными столами, уставленными едой. Рыба всех видов — жареная, вяленая, копченая. Мясо оленя с ягодами, пироги с морожкой. Каша с медом, хлеб, испеченный в форме оленя и птиц. Горячий чай с травами. Ягодный морс и что-то покрепче для взрослых. Мы с Иску сидели во главе стола, и все по очереди подходили поздравлять. Йовна подарил нам деревянную фигурку в виде двух оленей, соединенные рогами. «Это вы», — объяснил он серьезно, — «вместе навсегда». Его сестра Муарина дала венок из еловых веток. «Чтобы дом всегда пах хорошо». Бабуля Давдна поднесла вышитое полотенце и сказала: «На счастье, деточка, и на здоровье ваших будущих детей». Старики благословляли, женщины давали советы, а мужчины хлопали Иску по плечу и шутили. А четыре ветра сидели в стороне и ели. Очень много ели. Вот вам и духи. «Южный, оставь что-нибудь и другим», — ворчал северный ветер. «Не могу, все слишком вкусное», — отвечал тот с набитым ртом. Восточный ветер спокойно пробовал всего по чуть-чуть. «Ваши повара великолепны», — говорил он Руфсе. «Можно узнать рецепт этого пирога?» Западный ветер сидел с чашкой чая и довольно улыбался. «Хорошая свадьба. Давно не видел таких». Потом начались танцы. Музыканты заиграли на традиционных барабанах, флейтах и чем-то звенящем, что я не смогла распознать. Люди встали в круг и начали танцевать простой радостный танец, что корнями уходил еще в начало времен. Иску взял меня за руку. «Станцуешь со мной?» «Я не умею танцевать местные танцы. Я научу». И после этого повел меня в круг. Мы неуклюже танцевали, смеясь и наступая друг другу на ноги. Но было так весело, что не хотелось останавливаться. А потом в круг вошли ветра, и началось настоящее волшебство. Северный ветер танцевал строго, с достоинством. Каждое движение было точным и красивым. Южный прыгал, кружился и смешил всех своими выкрутасами. Восточный двигался плавно, словно плыл, а не танцевал. А западный просто стоял в центре и отбивал ритм посохом, но даже это выглядело как часть танца. Дети пытались повторить за ними. Получалось забавно. В какой-то момент южный ветер схватил Хрумсу и начал кружить ее в воздухе, и та завопила. «Отпусти! Я древний дух! Меня нельзя! Ты же меня укружишь! «Можно! Все могут танцевать!» «Я не все! Я... Но потом она сдалась и начала хлопать крыльями в такт музыке. Когда подкрался вечер, то люди мигом разожгли костры, что разгорелись ярко и горячо. Жители Лоайванги сели кругом, и старейшие начали рассказывать истории о древних шаманах, о духах, которые помогали людям, о любви, которая преодолевала все. А потом попросили меня и Иску рассказать нашу историю. Иску посмотрел на меня и сказал: «Ты начинай, Тиева». «Почему я?» «Потому что ты рассказываешь лучше», — просто ответил он. Я вздохнула и начала. Все началось с того, что мой олень украл шаманский бубен. Со всех сторон раздался хохот. А я рассказывала о первой встрече, о том, как Иску почти улыбался, о Хрумсе, которая ворвалась в мою жизнь, о светопаде, о четырех амулетах и о том, как мы чинили небо вместе. Иску добавлял детали, которые я забывала, а люди слушали и слушали, затаив дыхание. Когда я закончила, никто не нарушил тишину. А потом вдруг раздались аплодисменты. Громкие, долгие, искренние. «Это лучшая история любви, которую я слышала», — сказала бабуля Давдна, вытирая слезы. «И самое смешное», — добавил кто-то, — «олень украл бубен». Все снова засмеялись. Поздно ночью, когда гости начали расходиться, мы с Иску остались у догорающего костра. Одни. Наконец-то одни. Муж и жена. «Устала?» — спросил он, обнимая меня. «Безумно, но я счастлива». «Я тоже». Мы сидели молча, наблюдая за угасающими углями. «Иску?» «Да». «Как думаешь, что будет дальше?» Он задумался и сказал: «Дальше будет жизнь, обычная и повседневная. Мы будем чинить обереги, проводить ритуалы, ссориться из-за того, кто забыл купить соль. Ската будет воровать, Байку спать, Ньяви — единственным адекватным, иногда». Я рассмеялась. «Звучит прекрасно». «А потом, — продолжал он, — у нас будут дети, шумные и любопытные. Они станут учиться магии. Возможно, кто-то станет шаманом, кто-то мастером бытовой магии, а может, кем-то еще. Художником, — предположила я. Или музыкантом. Или вором, как Ската». «О, духи, ни за что!» Иску улыбнулся. «А потом мы состаримся, будем сидеть у печки и рассказывать внукам о том, как чинили небо. И они не поверят. Но мы будем настаивать. И показывать шрамы». «Какие еще шрамы, Тиева? У нас нет шрамов». «Но мы этого им не скажем», — фыркнула я. Он притянул меня ближе и поцеловал в макушку. «Я люблю тебя, Тиева Ломпалу. Мое новое имя. Жена шамана. Как непривычно-то. Я люблю тебя, Иску, мой муж». Мы сидели, обнявшись под звездным небом. Где-то в доме ждали три оленя, один из которых наверняка уже планировал украсть что-то важное. На крыше дремала Хрумса, сытая, счастливая и довольная. Четыре ветра шептались на краю поляны, радуясь за своего шамана и его жену.